Вторая книга Паральпоменон, глава 19. «И возвращался Иосафат, царь иудейский, в мире, в дом свой, в Иерусалим, и выступил навстречу ему Иуй, сын Анании, прозорливец, и сказал царю Иосафату: „Следовало ли тебе помогать нечестивцу и любить ненавидящих Господа? За это на тебя гнев от лица Господня. Впрочем, и доброе найдено в тебе, потому что ты истребил кумиры в земле иудейской и расположил сердце свое к тому, чтобы взыскать Господа. И жил Иосафат в Иерусалиме. И опять стал он обходить народ свой от Версавии до горы Ефремовой и обращал их к Господу Богу отцов их. И поставил судей на земле по всем укрепленным городам Иудеи в каждом городе, и сказал судьям: „Смотрите, что вы делаете. Вы творите не суд человеческий, но суд Господа, и Он с вами в деле суда. Итак, да будет страх Господень на вас. Действуйте осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства. И в Иерусалиме приставил Иосафат некоторых из левитов и священников и глав поколений у Израиля к суду Господню и к тяжбам. И возвратились в Иерусалим. И дал им повеление, говоря: „Так действуйте в страхе Господнем, с верностью и с чистым сердцем. Во всяком деле спорном, которое поступит к вам от братьев ваших, живущих в городах своих, о кровопролитии ли, или о законе, заповеди, уставах и обрядах, наставляйте их, чтобы они не провинились перед Господом, и не было бы гнева Его на вас и на братьев ваших. Так действуйте, и вы не погрешите. И вот Амария, первосвященник, над вами во всяком деле Господнем, и Зевадия, сын Исмаилов, князь дома Иудина, во всяком деле царя, и надзиратели левиты пред вами. Будьте тверды и действуйте, и будет Господь с добрым“.